Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 16. Кровь демона. Раз Линь Хун так говорит, Есинхэ остается лишь согласиться. Он кивнул и сказал: «Хорошо, я больше не буду лечить». Несмотря на то, что Есинхэ не совсем понимал, почему Линь Хун потребовал от него такое, но все же он не хотел терять друга. «Угу», – кивнул головой Линь Хун. В то время, когда Есинхэ лечил рану, он заметил, как на его руке смутно виднелась загадочная печать. Он не знал, как он смог разглядеть ее через одежду. Очень таинственная схема темно-красного цвета – кровь демона, поглощающая человеческое зрение. Есинхэ почувствовал ее на шее, отчего ему стало трудно дышать. Есинхэ глубоко дышал, а тело его покрылось холодным потом. Увидев Есинхэ, Линь Хун немного промолчал, а затем спросил: «Ты можешь видеть?» «Что это?» Есинхэ испуганно посмотрел на Линь Хуна. «Ничего такого. Ты не должен кому-то об этом рассказывать. Ты должен знать, и я не наврежу тебе». Посмотрев в глаза Есинхэ, мягко произнес Линь Хун. Долго он смотрел на него, а затем кивнул. Он все еще хотел оставаться с ним друзьями. «Это темно-красная кровь демона, что она из себя представляет?» Есинхэ начал беспокоиться. Кто же на самом деле Линь Хун? Внешне он совсем не похож на обычного человека. После лечения рука Линь Хуна быстро восстановилась. На ней не осталось и следа царапин. Рядом стоявший подросток удивился. «Есинхэ, ты крутой! Все говорят, что практикующие звездное боевое искусство самые бесполезные, а я так совсем не думаю. Мы в одной группе, и если я в следующий раз получу травму, я буду очень рассчитывать на тебя». Этот подросток был одет в серую одежду, а зовут его Мо Ю. Но он также из простой семьи. У него с Линь Хуном очень хорошие отношения. Также он хочет подружиться с Есинхэ. Они втроем – дети простолюдин. «Если ранение незначительное, не ищи его. Когда он лечит, расходуется очень много энергии звездного светила», – строго сказал Линь Хун. Есинхэ хотел было все объяснить, что когда он лечит, ему не нужно затрачивать много энергии звездного светила. Но увидев свирепый взгляд Линь Хуна, он не стал ничего говорить. «О, хорошо». Мо Ю расправил плечи и начал делать гимнастику. Хотя они и были одного возраста, однако Линь Хун был умен не по годам, а Мо Ю можно отнести к такому типу людей, которые живут без забот. Есинхэ где-то слышал, что имя Мо Ю происходит от врата демона, поэтому всегда, когда он слышал это имя, он ощущал холодок по коже. Мо Ю сирота. Одна супружеская пара крестьян взяли его на воспитание. Каждый день он развлекался, совсем не стараясь тренироваться. Однако он показывает огромный талант, из-за чего он и был зачислен в Небесную Звездную Академию. После, когда они разговаривали, отряд уже не спеша пошел. Учитель Чу подошел к ним, посмотрел в глаза Есинхэ и сказал: «Вы все в одной группе. Я буду сопровождать вас. Ся Юйнин, Ан Сюйюнь, Лян Юй, Есинхэ, Линь Хун, Сяо Ян, Хэ Шан, У Лонг». Учитель Чу назвал еще 16 имен. В одной группе почти половина всех собравшихся учеников. Помимо учителя Чу есть еще 5 сопровождающих. Они отвечают за практическое исполнение учеников. Назвав все имена, учитель Чу с улыбкой сказал: «Мы отправляемся!» Построившись в один строй, они пошли. Один за другим вышли из Звездной Академии и отправились в горы. Дорога туда была очень длинной. На нее они потратили больше 2 часов и, наконец, пришли к скале, с двух сторон которой возвышались другие скалы. Железная цепь вдоль скалы блокировала дорогу длиною в несколько сотен метров. «Нас окружают отвесные скалы. Рядом с одной пролегает мостик, длиною более 5000 метров, но по нему могут пройти не более 30 человек одновременно», — учитель Чу, улыбнувшись, сказал. «Не беспокойтесь. Этот мостик сделан из железа сверхсильного. До сих пор не было никаких проблем». Услышав, что говорит учитель Чу, все посмотрели на мостик и начали глубоко дышать. Внизу виднелись облака, а из-за тумана не виден конец мостика. Постояв немного перед мостиком, они потихоньку пошли дальше. «Я пойду первым. Находящиеся позади, догоняйте!» Улыбаясь, сказал учитель Чу. Сначала шли Ся Юйнин, Ан Сюэ Юнь, за ними шел Лян Юй, глотая слюни. Он немного боялся, но не мог признать себя хуже других. «Как мы можем уступить девушкам?» Лян Юй посмотрел на силуэт Ся Юйнин, идущий по мостику. Е Синхэ и Мо Ю шли вместе. «Вы говорите, насколько здесь высоко?» Мо Ю то и дело глядел по сторонам, совсем не боясь. Позади ученики шли один за другим. Они поднялись по мостику, и осталось только 5 учителей, приглядывающих за учениками. Больше 30 человек идут по шаткому мостику. Все немного замедлили шаг, боясь, что он может не выдержать. «Е Синхэ, как сейчас твоя культивация?» Взглянув на него, с улыбкой спросил Линь Хун. «Я еще даже не знаю», Е Синхэ неуверенно сказал. «Должно быть второй уровень, может третий». «Третий уровень?» Линь Хун немного обомлел. Затем, смеясь, сказал. «Твоя культивация действительно очень быстрая. Я все еще пока на втором уровне». «Я не уверен, что у меня третий. Во всяком случае, я не могу побороть практикующих огненное и драконье боевое искусство третьим уровнем». Е Синхэ с горечью усмехнулся. «Практикующие огненное и драконье боевое искусство, имеющие третий уровень, уже достаточно сильные». «Практикующим звездное боевое искусство необходимо достичь восьмого уровня, чтобы быть действительно сильными», с улыбкой сказал Линь Хун. «А откуда ты знаешь?» Е Синхэ, выпучив глаза, спросил Линь Хуна. «Даже заместитель директора Сю не говорил об этом». Линь Хун остановился, почесав затылок, а затем, смеясь, сказал. «Я случайно прочитал в каких-то древних письменах». «Древние письмена? Что за письмена? Я могу их посмотреть?» Е Синхэ сразу взбодрился. В комнате он почти все книги перечитал. «Эти письмена уже сожгли». Линь Хун отвернулся и пошел дальше. «Сожгли?» Е Синхэ с непониманием посмотрел на силуэт Линь Хуна, чувствуя, что он что-то скрывает.